Глава 20. Наступая на пальцы святошам. Как правило, стремление вместить духовность с ее нематериальными, а следовательно не поддающимися измерению факторами в рамки клинического исследования не встречает большой поддержки. В этой главе мы увидим, что организованная религия, какой бы мистической, объективной и устоявшейся она не была, не склонна рассматривать духовный потенциал клинического исследования психоделиков. В этой книге я несколько раз упоминал о своем интересе к теории и практикам буддизма. Помимо теоретического и практического вклада в исследования, я в течение десятилетий получал большую личную поддержку и руководство от американского дзен-буддийского монастыря. Мое понимание буддизма превалировало практически в каждом аспекте работы с молекулой духа, начиная с первоначального плана проведения психоделического исследования, заканчивая составлением оценочной шкалы и методом наблюдения за сессиями. Я воспитывался в Южной Калифорнии в 1950-х и 1960-х годах в еврейской семье. Мое религиозное образование сводилось к изучению иврита и еврейских праздников, истории и культуры. Мы также помнили о Холокосте и поддерживали недавно сформированное еврейское государство Израиль. Нас почти не учили тому, как напрямую встречаться с Богом. Это было что-то, что могли делать лишь древние патриархи Авраам, Исаак, Яков и Моисей. В моем еврейском образовании были моменты радости, пение еврейских народных песен и молитв большими группами были экстатическими, хотя в то время я не использовал этого слова. То же самое можно сказать о разучиваемых нами сложных израильских народных танцах, включающих кружение и вращение. К тому же, одна из наших учительниц в религиозной школе учила нас медитировать. Мы закрывали глаза тогда же, когда и она, а затем оглядывали комнату из-под век, чтобы увидеть, кто подглядывает. Наша учительница сидела за столом, пальцы ее были сплетены и лежали на коленях, а на ее лице было блаженное выражение. Один или два раза во время этой совместной медитации с классом я почувствовал внутри себя что-то хорошее, спокойное и правильное, но я был удивлен и напуган контактом с этим. Позже я выяснил, что восточные религиозные учения и практики предоставляют самые простые методы для того, чтобы удовлетворить стремление к обретению истины, которая возникла у меня во время учебы в колледже. Этим я был похож на многих людей своего поколения. Эти новые религии включали дзен и другие формы буддизма, индуизма и суфизма. Значение, которое они придавали мистическому единению с источником всего сущего, глубоко резонировало с потребностью отыскать истину. Личная уверенность приехавших японских, индийских и тибетских учителей и духовные упражнения, гарантия результативности которых являлись многие поколения практикующих, представляли собой сочетание, перед которым было невозможно устоять. Мое знакомство с тайнами Востока началось с трансцендентной медитации в начале 1970-х. Мне нравилась тишина и умиротворенность этой практики, но меня не привлекало ее интеллектуальное обоснование. Вскоре после этого я обнаружил в буддизме как практическое, так и интеллектуальное вдохновение, которое я искал. Буддизм является основанной на медитациях религии, возраст которой насчитывает 2500 лет. Эта религия в беспристрастных психологических и относительно легко понятных терминах описывает и рассматривает все состояния разума, какие только можно себе представить, будь они пугающими, блаженными, нейтральными, полезными или вредными. К тому же буддизм предлагает практический моральный причинно-следственный код, который позволяет применять откровения, полученные во время медитации, в повседневной жизни. Мне понадобилось несколько попыток, чтобы отыскать подходящее буддийское сообщество. Джим Фейдимен из Стэнфордского университета снова направил меня в правильную сторону. На этот раз в сторону американского дзен-буддийского монастыря, расположенного на Среднем Западе. Этот монастырь возглавлял немногословный, но удивительно цельный учитель азиатского происхождения. В 1974 году я посетил проведенную там двухнедельную медитацию, и у меня было такое чувство, будто я попал домой. Монахи были безмятежными, но рациональными, и мы получали удовольствие от общения друг с другом. Самым интересным было то, что большинство из них получило первое представление о своем духовном пути под воздействием психоделических веществ. Конечно, они не сами рассказали мне об этом, но в свободные первые дни существования таких храмов подобный неформальный обмен информацией был общепринятым явлением. Надо было всего лишь спросить: «Ты принимал психоделики до того, как стать монахом? Насколько важную роль они сыграли в твоем решении?» Большая часть монахов принимала их и с их помощью впервые испытала просветленное состояние сознания. Пятинедельное пребывание в буддийском монастыре во время каникул в медицинском колледже помогло мне разработать доступную и эффективную практику медитации. Медитация была простой: сядь поудобнее, выпрями спину и просто сиди. Просто сиди, в таком же смысле, как и просто иди, просто мой посуду, просто дыши. Другими словами, сконцентрируй свое внимание на той задаче, которую выполняешь. Соответственно, когда ты сидел, от тебя требовалось просто сидеть. Никаких раздумий, мечтаний, ерзаний, эмоциональных реакций, разговоров или чего-либо еще, усложняющего процесс сидения. Дыхательная система, благодаря своей регулярности, служила прекрасным якорем, моментом, на котором рассеянный разум мог сконцентрировать свое внимание, когда отвлекающие мысли или чувства прервали процесс осознания. Вернувшись в медицинский центр, я нашел комнату, в которой мог медитировать во время обеда. Ко мне постоянно присоединялись несколько человек для того, чтобы посидеть в течение получаса. Я поддерживал близкие отношения с несколькими монахами, регулярно бывал в монастыре и организовывал встречу, на которой выступил священник, едущий в Нью-Йорк. Буддизм и медитация также представляли собой богатое поле для академических исследований. Я смог пройти летний курс для специалистов по психическому здоровью в институте Ньянгма, основанном тибетским буддийским ламой в Беркли, Калифорнии. Во время этого курса мы изучили основные принципы и практики буддийской психологии. Именно там я впервые услышал об Абхидхарме в системе буддийской психологии. Абхидхарма дословно переводится как «перечень состояний разума». Существует сотни абхидхармических текстов, но лама из Ньянгмы поделился с нами лишь самыми основными принципами. Одной из фундаментальных доктрин является то, что нормальное течение личного опыта на самом деле представляет собой безукоризненный синтез нескольких компонентов. Эти компоненты называются скандхи – пять вещей, которые составляют наше осознанное состояние – форма, чувство, восприятие, осознание и привычные наклонности. Каждую из этих скандх мы обсуждали в течение нескольких дней, пока мы не достигли определения, которое было приемлемо для каждого из нас и которое мы могли выразить в знакомых нам западных терминах. Еще одним важным моментом была возможность и методика растворения того клея, который удерживал вместе эти скандхи. Буддисты считают, что путем уничтожения фасада нашего ощущения собственной личности мы можем обрести доступ к глубинным слоям реальности, сочувствия, любви и мудрости. Этот процесс состоит из последовательности шагов, и знающий учитель может помочь медитирующему узнать эти шаги и пройти через них. В течение тысячелетий буддизм усовершенствовал эти техники, а миллионы практикующих подтвердили эти методы и достигли с их помощью ощутимых результатов. Хотя эти медитации были более сложными, чем просто сидение, они были очень интересными и приводили к обещанному результату. Мне нужно было написать научную статью о своем летнем опыте, и я воспользовался этой возможностью, чтобы опубликовать описанные системы Абхидхармы и часть своего собственного опыта медитации. Изучение Абхидхармы также заставило меня задуматься о ее пользе в оценке психоделических состояний. Окончив медицинский институт, я вернулся в Калифорнию, чтобы получить психиатрическую практику. В Сакраменто я помог организовать и проводить собрания, связанные с монастырем медитационной группы, которая встречалась раз в неделю и спонсировала медитационные собрания, проводимые монахами. В течение нескольких лет собрания группы проходили в моем доме, что дало мне возможность обсудить с членами монастырского сообщества мои интересы, в том числе касающихся психоделиков. В монастыре я прошел обряд посвящения мирянина в буддийскую секту, учению которой следовал аббат, и я сохранил тесные связи со своими первыми друзьями-монахами, которые теперь становились уважаемыми членами иерархии священников. Соображения, связанные с образованием и карьерным ростом, заставили меня уехать из Сакраменто после 4 лет психиатрической ординатуры в Университете Калифорнии в Дэвисе. Но спустя 2,5 года я вернулся и стал работать на факультете. Местная группа медитации, которую я помог организовать, все еще проводила собрания, но структура первоначальной организации значительно изменилась. Многие монахи ушли из паствы, так как учения все больше концентрировались на самом учителе и его духовном опыте. В то же самое время аббат все больше склонялся к отшельничеству, окружая себя доверенными помощниками. К тому же в рамках мирского сообщества появилась собственная иерархия. Атмосфера приобрела оттенок «кто с нами, а кто не с нами». Неформальный и спокойный обмен больше не существовал. Когда позднее я переехал в Нью-Мехико, я считал, что у меня существует связь с буддийской околомонастырской общиной. Я не хотел контактировать с политической структурой, что в тот момент стало необходимым для организации местной медитативной группы, но я познакомился с другими членами подобных групп и медитировал с ними в неформальной обстановке. К тому же я поддерживал связь с нескольких монахов в главном храме. С некоторыми из них я знаком уже 20 лет. Хотя монастырская община в целом потеряла часть своего блеска, я считал ее своим духовным домом, и в 1990 году я там сочетался браком. То, что я практиковал буддизм, во многом повлияло на исследование ДМТ. Это касалось и того, как мы наблюдали за встречами добровольцев с ДМТ. Наблюдение за психоделическими сессиями обычно называется «сеттинг». Многие считают, что это название происходит от того, что ситер нянчится с людьми, находящимися в очень зависимом, а иногда запутанном и ранимом состоянии. Но сеттинг еще важнее в медитативном отношении. Синди и Лора, медсестры, участвовавшие в исследовании, и я прикладывали все усилия к тому, чтобы просто сидеть, находясь рядом с нашими добровольцами. Мы наблюдали за тем, как они дышат, были собраны, смотрели прямо вперед себя, были готовы ответить им, придерживались позитивного и внимательного отношения и позволяли объектам исследования испытать максимум ощущений без ненужного вмешательства. Мое понимание процесса медитации также помогло мне повести людей через стадии опыта с ДМТ. Например, я применял модель разума Абхидхармы, когда учил добровольцев не позволять безумной атаке цветов унести себя или исследовать пространство между трещинками деревянной двери, если они держали глаза открытыми. Мои советы добровольцам – отпустить себя, сконцентрироваться на дыхании и телесных ощущениях, быть открытыми всему, что с ними происходит, но в то же самое время быть текучими. Все эти инструменты я освоил в течение 10 лет медитативной практики и изучения теории. Еще одним примером пересечения психоделиков и буддийской медитации стало составление нашей оценочной шкалы. У ранних бумажных вопросников, оценивавших воздействие психоделических веществ, были серьезные недостатки. Их составители считали, что психоделики являются психотомиметиками или шизотоксинами, поэтому подчеркивали неприятные ощущения. Многие из этих шкал были разработаны при участии добровольцев, которые были заключенными в тюрьме или бывшими наркоманами. Им часто не говорили, какое вещество им вводят или какого воздействия им ожидать. Для того, чтобы создать альтернативу этим способам, оценку психоделического опыта, я использовал метод характеристики состояния разума, основанный на понятиях Абхидхармы и Скандхи. Это исключительно описательная модель хорошо согласовалась с тем, что называется подходом психического состояния к беседам с психиатрическими пациентами. Ты разговариваешь с кем-либо и незаметно исследуешь его основные психические функции, такие как настроение, мышление и восприятие. Хорошо знакомые мне абидхармические термины, такие как форма, чувство, восприятие, осознание и привычная тенденция, сформировали ту структуру, в рамках которой были разработаны вопросы оценочной шкалы и наш метод классификации ответов на эти вопросы. Но вместо того, чтобы называть их скандхами, мы назвали эти понятия клинические группы. Этот термин казался более приемлемым для западного научного сообщества. Мы давали нашим добровольцам заполнять этот новый вопросник, оценочную шкалу галлюциногенов, или ОШГ, в конце каждой сессии в течение всего проекта. Затем мы анализировали заполненный вопросник. Это помогало удостовериться в понимании добровольцем своего опыта на основе модели, отличающейся от психиатрической модели интерпретации. Еще одной проблемой для меня стало то, как соотнести мои знания буддийского подхода к нематериальным сущностям с тем, что рассказывали наши добровольцы. Например, в тибетском и японском вариантах буддизма существует полный набор демонов, божеств и ангелов. Я рассматривал их как символы, представляющие определенные качества нашей жизни, а не как автономные бестелесные формы жизни. Когда наши добровольцы начали рассказывать о своих контактах, моей первой мыслью было: «О, это то, о чем говорят в буддизме. Это всего лишь аспекты нашего собственного разума». Но эти встречи становились все более странными, а существа начали делать анализы, изучать наших добровольцев, вставлять в них разные предметы, поедать и насиловать. Буддийская система ценностей уже меньше подходила для объяснения этих явлений. В общем, я мог подойти к этим рассказам с присущим буддизму скептицизмом в отношении реальности или особенности этих рассказов. То есть это были просто встречи с существами. Эти формы жизни не обязательно должны были оказаться более мудрыми или заслуживающими доверия, чем то, с чем мы сталкиваемся в жизни. Тем не менее, мне было нужно руководство как в области духовного опыта, так и в области контактов, с которыми мы сталкивались в работе. Я начал делиться нашими открытиями и вопросами с моими давними друзьями-монахами. Чаще всего я обращался к преподобной Маргарет, буддийской священнослужительнице, с которой я познакомился в 1974 году во время своего первого пребывания в монастыре. По образованию Маргарет была клиническим психологом. Она стала буддийской монахиней после того, как осознала, что мне больше не хотелось быть настолько потерянной в мире. Она хотела прочувствовать свое собственное психическое и духовное здоровье до того, как пытаться помочь другим. Но ей понравилась монастырская жизнь, и она осталась в монастыре. Мы с Маргарет нашли наш общий язык, задумывались об одних и тех же вопросах и рассматривали состояние людей через призму схожего образования. До того, как я приступил к изучению ДМТ, я смог провести несколько дней в монастыре. Мое двухлетнее путешествие через правовой лабиринт в поисках разрешения и финансирования проекта ДМТ подходило к концу. Маргарет в тот момент занимала место главного помощника аббата, и ее время было почти полностью распланировано. Но мы нашли время поговорить, и я рассказал ей о последних событиях в моей личной и профессиональной жизни. Разговор перешел к моему интересу к введению ДМТ людям-добровольцам. Поделившись с ней своим убеждением в том, что пинеальная железа может вырабатывать ДМТ в мистические моменты нашей жизни, я начал рассуждать о его возможной роли в смерти и околосмертных состояниях. Долговязая и бритоголовая монахиня соединила вместе кончики пальцев. Ее ярко-голубые глаза сузились, и она посмотрела на белую стену за моей спиной. Она тихо сказала: «То, что ты предлагаешь, может сделать лишь один человек из миллиона». Я воспринял это намеренно неясное замечание как разрешение продолжить разговор. Рассуждая о роли психоделиков в духовном развитии, я отметил, что многие монахи, в тот момент уже занимавшие высокие посты, впервые увидели свой духовный путь под воздействием ЛСД или других веществ. Маргарет рассмеялась и сказала: Знаешь, я, честно говоря, не могу сказать, помогли или помешали мои трипы с ЛСД моей духовной практике. Это трудно определить, правда? Ответил я. Это точно. Она посмотрела на часы, забрала свою чашку чая, извинилась и ушла. В следующем, 1990 году, я женился в монастыре. Во время проведения встреч перед церемонией бракосочетания я поболтал с двумя другими своими друзьями-монахами, которые уже занимали высочайшие посты в ордене. Они оба во время учебы в колледже принимали психоделические вещества с одним парнем, с которым я позднее близко подружился в Нью-Мехико. Этот наш общий знакомый был широко известен тем, что использовал МДМА в проведении психотерапии. Они оба расспрашивали меня о своем друге и его исследовании МДМА и были очень заинтересованы моими планами изучать ДМТ. Завершив в 1992 году изучение кривой дозы эффект, я написал Маргарет длинное письмо, в котором описал истории, рассказанные нашими добровольцами, включая рассказы об околосмертном опыте, просветлении и контакте с сущностями. Я также поделился с ней своими чувствами по поводу того, что наш сеттинг был слишком нейтральным, а наши добровольцы были слишком хорошо знакомы с психоделиками, чтобы вещество могло принести ощутимую пользу. Я поднял вопрос о том, чтобы напрямую помогать людям в рамках психотерапевтической работы с неизлечимо больными людьми с применением псилоцибина. Меня привлекала область работы с неизлечимо больными из-за многообещающей работы, проведенной в этой области во время первой волны психоделического клинического исследования в 1960-х. К тому же акцент на позитивном воздействии духовного и околосмертного опыта, получаемого под воздействием психоделиков, вызвал у меня более глубокий интерес к этим веществам. Маргарет ответила: «Очень интересно, но с какой целью? Может быть, будущая работа по оказанию помощи прольет на это свет?» Она также заинтересовалась соотношением пользы и риска и посоветовала мне проводить исследования лишь в том случае, если я был уверен в небольшой степени риска и высокой вероятности успеха. Она также посоветовала мне подумать, хватит ли мне времени для того, чтобы исправить вред, который мог бы быть нанесен бесполезными или тревожными сессиями с псилоцибином. Годы пролетели быстро, и к концу 1994-го у меня накопились вопросы по поводу пользы моего исследования психоделиков. Случаи негативного воздействия накапливались, а оценить долгосрочную пользу было очень трудно. К тому же постоянное общение с добровольцами, находящимися под воздействием психоделиков, начало утомлять меня. Я поделился этим с Маргарет. Как всегда, она поддержала тот образ действий, который казался наиболее полезным для моего духовного роста. Если для этого нужно было отказаться от исследования, она отнеслась к этому с пониманием. Но она посоветовала мне найти человека, которому я смогу передать проект, чтобы работа, которую я начал, не закончилась в моё отсутствие. Личные обстоятельства, описанные в предыдущей главе, привели к моему переезду в Канаду, но я постоянно наведывался в Альбукерке, чтобы продолжать исследования. После переезда я познакомился с членами местной медитационной группы, связанной с монастырем, и начал медитировать вместе с ними. В американском штате, расположенном на границе с Канадой, существовало крупное отделение ордена, и их священник назначил встречу-медитацию в нашем сообществе. Приехала преподобная Гвиндолин, и семинар начался. Гвиндолин вступила в храм прямо из дома своих родителей. В монастыре она получила необычайно глубокий духовный опыт и считалась очень хорошим учителем. Но она не обладала достаточным количеством опыта мирской жизни, и управление городским медитационным центром стало значительным вызовом ее социальным навыкам. Во время пасторской встречи с Гвиндолин я рассказал ей об исследовании Нью-Мехико и о моем растущем двойственном отношении к нему. Я обрадовался возможности рассказать свою историю монахине, которая совсем меня не знала, и ознакомиться с ее свежим взглядом. Я был удивлен тому, что неделю спустя Гвиндолин мне позвонила. «Разговор с вами так расстроил меня, что я болела 3 дня. Я позвонила аббату, который, как вы знаете, близок к смерти. Это первый вопрос, к которому он испытал личный интерес в течение многих лет. Я поговорила с ним и с некоторыми другими старшими монахами. Мы решили, что вам необходимо немедленно прекратить исследования. На этой неделе я напишу вам более формальное письмо». Я ответил: «Дайте мне подумать об этом». 2 недели спустя я получил письмо не от Гвиндолин, а от Маргарет. Оно начиналось так: Я надеюсь, что то, что я услышала из третьих рук, неправда. Но если это правда, я хотела бы сказать следующее». После этого она начала осуждать мое исследование, прошлое, настоящее и запланированное. «Твое исследование психоделиков в конечном итоге бесполезно, не несет пользы человечеству и очень опасно. Мысль давать смертельно больным людям психоделики кажется мне чудовищно опасной. Это ближе всего подходит к определению изображения из себя Бога, чем что-либо еще, что мне встречалось в деятельности психиатров. Попытка добиться просветления химическим способом никогда не приведет к успеху. Это лишь смутит людей и приведет к серьезным негативным последствиям для тебя». Потом пришло письмо от Гвендолин. «Ваше исследование противоречит учениям Будды. То, что ДМТ вызывает просветление, является заблуждением, противоречащим учению Будды. Галлюциногены подрывают психическое здоровье, являются препятствием на пути религиозного обучения и могут привести к смятению и страданию. Это не только моя точка зрения, но и точка зрения аббата, ордена и буддизма как такового. Мы призываем вас прекратить все подобные эксперименты». Я напомнил этим монахам о том, что я в течение многих лет обсуждал с ними свой интерес к психоделикам и проведение психоделического исследования. Я также подчеркнул интерес, проявляемый к моей работе членами сообщества, и отсутствие предыдущих рекомендаций прекратить исследование. Наоборот, к этому отнеслись с энтузиазмом и поощряли меня использовать этот интерес в качестве средств изучения моих собственных духовных отношений с окружающим миром. Я вспомнил многочисленные разговоры с монахами, которые подтвердили важность своего собственного психологического опыта на пути к просветлению. К тому же я хотел обсудить некоторые вопросы, вызвавшие их беспокойство. Сюда входили такие вопросы, как очевидные проблемы, связанные с убеждением в том, что определенное знание доступно лишь при помощи стороннего фактора, такого как вещество. Я также принял упомянутую Гвендолин теоретическую возможность того, что кто-нибудь может принять настоящее просветление за психоделический флешбэк. Но ни одна из моих попыток установить диалог не была успешной. Что происходило? Аббат умирал и хотел убедиться в том, что учение, которое он оставлял, было минимально запятнано противоречивыми вопросами. К тому же старшие монахи лоббировали свои интересы для того, чтобы занять выбранные посты, которые определяют будущее сообщества. Кто был наиболее ярым защитником учения? Те, чей психоделический опыт изначально привел их к буддизму, должны были молчать и поддерживать тех, у кого не было подобного опыта. Психоделики не должны были стать спорным вопросом в этот критический момент в жизни монастыря. Осенью 1996 года вышел номер журнала «Трайсикл. Обзор буддизма», в котором была напечатана моя статья, призывающая к обсуждению интеграции психоделиков и буддийских практик. В этой статье я рассказывал о первой сессии Елены с максимальной дозой, о которой мы читали в главе 16 «Мистические состояния». Ее опыт послужил примером того, что духовный прорыв с помощью ДМТ возможен, если человек готов к этому, то есть если человек обладает значительным опытом медитации, твердым знанием психологии и глубоким уважением и почтением к таким веществам, как ДМТ. Я также поднял вопрос о том, что отдельный опыт, получаемый вне духовного или терапевтического контекста, не очень эффективно служил вызову долгосрочных серьезных изменений в наших добровольцах. Я закончил статью следующими словами. «Я считаю, что буддизм и психоделическое сообщество могут извлечь выгоду из открытого и откровенного обмена идеями, практиками и этическими принципами. Опыт этической и дисциплинированной структуры жизни, основанной на тысячелетней традиции буддийских сообществ, может многое предложить психоделическому сообществу. Эта хорошо разработанная традиция могла бы придать смысл и последовательность изолированному, бессвязному и плохо интегрированному психоделическому опыту. Мудрость психоделического опыта без сопутствующих необходимых чувств любви и сочувствия, культивируемых на ежедневной основе, может быть потрачена на нарциссизм и потакание собственным слабостям. Хотя это также может произойти в рамках буддийской медитационной традиции, возможность этого менее вероятна благодаря балансу, существующему внутри динамического сообщества практиков. С другой стороны, убежденные последователи буддизма, не преуспевшие в медитации, но высоко развитые в моральном и интеллектуальном плане, могут извлечь пользу из тщательно спланированных, подготовленных и контролируемых психоделических сессий. Если психоделики что-то и делают, то они представляют другую перспективу. А новая перспектива может вдохновить хорошо подготовленного человека на сложную работу для того, чтобы сделать эту перспективу реальностью жизни. Эта статья определила мою дальнейшую судьбу в рамках монастырской общины. Моя длительная связь с орденом подразумевала то, что он поддерживает эти идеи. Гвендолин разослала экземпляры статьи в Трасикл членам моей новой медитационной группы, а также членам других групп и монастырю. К статье она приписала комментарии, в которых перечислила то, что я говорил ей во время нашей конфиденциальной пасторской встречи. Она написала местным прихожанам и посоветовала им не приходить в мой дом, так как в нем могут храниться психоделические вещества. Ее поведение привело события к точке кипения. Я подал формальную жалобу на разглашение конфиденциальной информации. Мне хотелось не только привлечь внимание к поведению Гвендолин, но и получить четкое заявление от ордена по поводу их отношения к моему исследованию. Они выполнили обе мои просьбы. Монастырская комиссия согласилась с тем, что она разгласила конфиденциальную информацию, но сказала, что это было сделано в благих целях. То есть, это было сделано для того, чтобы предотвратить совершение ошибок во имя буддизма. Нельзя быть буддистом и считать, что в этом играют свою роль психоделики. Я не мог ничего поделать. Святость победила правду. Этот буддийский орден ничем не отличался от любой другой организации, выживание которой зависит от общепризнанной идеологической платформы. Только они могли решать, какие вопросы можно задавать, а какие нет. Позднее я узнал о том, что монастырское сообщество выбрало Маргарет главой ордена. Двое монахов, которые много лет назад принимали психоделики с моим другом из Нью-Мехико, тоже добились высоких постов. Один из них был избран аббатом монастыря, другой – его главным помощником. Таким образом, политические амбиции оказались важнее правдивого диалога. Для организации было невозможно принять и свободно обсуждать тот факт, что трое из их ведущих учителей раньше принимали ЛСД, или то, что они решили вступить в монастырь под воздействием вдохновения, вызванного веществом. Хотя я понимал, что лицемерие, которое в большей степени мотивировало отрицание монастырем моей работы, оно все же оказало свое воздействие. Из-за событий и обстоятельств, описанных в предыдущей главе, моя энергия в области продолжения исследования была в значительной степени исчерпана. После того, как я совершил две поездки в Альбукерке, дополнительное давление со стороны моего духовного сообщества уничтожило остатки моего стремления продолжать исследования. Пришла пора остановиться. Я уволился из университета и вернул вещества и остаток финансирования в НИДА. Я подвел итоги всех проектов и отправил экземпляр этого документа в каждый комитет, который работал со мной в течение последних 7 лет. Фармацевты взвесили наши вещества, упаковали их и отправили в учреждение с режимом изоляции, расположенное неподалеку от Вашингтона. Запас ДМТ, псилоцибина и ЛСД находится там по сей день.